Все-таки родители у меня, подумал я, где-то тоже серебристые лохи. Но вот вопрос, будь они другими, кем бы я был сейчас? Мерседесами бы торговал? Да боже упаси! А еще я подумал, что с какой стороны ни глянь, писатели да прочие художники — суть народ инфантильный до крайности. Как для любого карапуза нет большего счастья, чем гордо облагодетельствовать того, кого он более всех любит, продемонстрировав или еще подарив горшок со свеженькой, только что сотворенной какашкой, так и упомянутые творцы предпочитают в знак особого расположения дарить исключительно продукты своего духовного метаболизма. Больше им нечего, что ли? Или они таким образом родственные души ищут и прикармливают? В таком случае худо им придется. Конец настанет этому утонченному способу национальной рыбалки. Бросай уду, фраер, доставай гранату. Ох, человек, человек, любимая погремушка Всевышнего.